Братья, у нас сейчас пение будет, споем вместе. Кто устал сидеть, можно поменяться местами. Пожалуйста, такие возможности есть, братья. Стоя будем петь псалом. После того, как братья проиграют вступление, мы все вместе споем 283-й. За евангельскую веру, за Христа мы постоим, следуя Его примеру, все вперед, вперед за Ним. 283-й.